серый сектор созвездия Гарудан, система Эл-Микани, механический мир. Оперативный штаб миссии Ордена Порядка. Старший прецептор Ордена Порядка Магран довольным взглядом окинул помещение штаба. Его подчиненным есть чем гордиться. Меньше трех стандартных суток назад Орден наконец получил разрешение от хранителей горизонтов на размещение своих боевых отрядов. А уже проделана огромная работа. Установлен оперативно-тактический комплекс управления войсками. Зона появления игроков надежно перекрыта силовым полем, боевыми киборгами и дроидами. Повсюду размещены датчики, развернута полноценная система контроля и наблюдения. И все это сделано за столь ничтожный срок, когда надо, Орден работал без сбоев и ошибок. И прецептору нравилось осознавать себя частью хорошо отлаженного механизма. Орден по праву мог гордиться своими достижениями в объединении индивидуумов, для которых не имели значения религия и форма тела. Главное отличие стражей порядка – это разум, направленный на гармонию и развитие. В помещении штаба вместе работали и робкая Аллуни, и неистовый в бою Расхар. Каждому находилось место для приложения его способностей. Аллуни диагностировал систему наблюдения, а человек-ягуар работал с тактическим стимулятором, отрабатывая различные варианты боя на случай столкновения с игроками. В помещении штаба находились финины и матачи, существа из разных техногенных миров и цивилизаций, прилетевшие сюда, чтобы остановить распространение инферитовой пыли. Обеспечение безопасности этого мира от нападений игроков являлось сложной технической задачей. Но, несмотря на финансовые потери, Орден вынужден был пойти на нее по требованию хранителей горизонтов. Огромные яркие кристаллы встречались только в этом мире. Именно они и приводили в движение все существующее вокруг. Маховики, шестеренки, вращающиеся металлические пояса на внешней границе планеты, моря ртути и расплавленных металлов, перетекающих внутри планетарного ядра. Из кристаллов получали инферит, синевато-зеленый искрящийся порошок, которым механические существа торговали с игроками. Но то, что могло бы дать энергию для целого города, заставить работать двигатели звездных кораблей для полета хоть на край Вселенной, хаоситы использовали лишь для одного – разрушений и убийств. Второй взрыв инферитовой бомбы не оставил Ордену выбора. Парящий город Аластрея, созданный 6000 лет назад на планете Као, исчезнувшим и забытым ныне народом, бесценное сокровище, украшавшее собой Вселенную, сгорел в пламени первозданного огня. Он был территорией мира и переговоров. Здесь прекращались войны и заключались договоры. Сюда приходили цивилизации и народы, чтобы услышать и понять друг друга. Тут находилась Академия мира. Там пришедшие из разных уголков Вселенной юные разумные становились служителями Ордена Порядка. И все это погибло в огне инферитовой вспышки. Как игроки обошли повышенные меры защиты и установили заряд, кто это сделал, выяснить так и не удалось. Поэтому осталось одно – перекрыть источник поступления этой заразы. Одна из Маттачи, человекоподобная девушка с ярко-голубой кожей и большими ушами-раковинами, на безволосой голове прервала размышление Маграна. «Старший прецептор, только что получено сообщение от поста наблюдения. В точке появления зафиксирован выход игрока». Огромный Аспарай удовлетворенно блеснул клыками. «Рчами, выведи изображение на экран. Я хочу увидеть его лицо, когда он поймет, как он попал и что его здесь ждет». На тактическом экране возникло изображение игрока. Обычный, человекоподобный, две руки, две ноги, хвоста нет, размеры средние. Он стоял посреди зала в окружении охранных дроидов и явно не понимал, что происходит. Видно, в предыдущем мире, откуда он прибыл, ему сильно досталось. Одежда потрепана и в беспорядке, а самого игрока ощутимо пошатывает. Охранный дроид вынужден был повторить вопрос. В первый раз игрок просто его проигнорировал. «Назовите себя и цель вашего прибытия». Но игрок только что-то тихонько пробормотал под нос и, не глядя по сторонам, подошел к ближайшей стене, снял с себя куртку и, бросив на пол, устроился на ней и заснул, больше не реагируя ни на что. Небольшой зверек, появившийся вместе с ним, улегся рядом и тоже собрался спать. В оперативном штабе стояла гробовая тишина. Редко когда рыцари порядка сталкивались с таким наплевательским к себе отношением. И все 14 служителей ордена молча смотрели на старшего прецептора, ожидая его решения. Маграну пришлось приказать себе собраться и только потом прервать тишину. «Что он сказал?» отвечая на вопрос нашего дроида. Нимса, универсальный переводчик-философ, культуролог, знавшая 96 языков, а также специально изучившая культуру и обычаи основных народов этого сектора, смутившись, неуверенно проговорила: «Если убрать ненормативную лексику, то смысл его слов сводится к тому, что ему надо спать. Никаких больше зелий бодрости, а то... от них кошмары наяву начались». Кивнув, что услышал, старший прецептор думал, что предпринять. Соглашение с механоидами запрещало орденцам применять силу первыми. Хитрые железяки хотели до конца сохранить нейтралитет. И пока игрок не попытался применить оружие, использовать карты или сделать хоть что-то еще, несущее рыцарям угрозу, он оставался неприкасаемым. «Ну что ж, мы подождем, когда ты проснешься». Сон — это лекарство для разума. Наконец-то я выспался, отдохнул и мог нормально думать и реагировать. Правда, болела спина, ноги затекли, но это все мелочь. Я еще жив, и это главное, а с остальным быстро справится регенерация. Предыдущая ночь далась мне слишком тяжело. Стоять в паре шагов от демона, сумевшего продавить цепь духов, и понимать, что все — это конец пути. Осознание собственного бессилия, когда понимаешь тщету любых своих действий, выморозило душу. А потом легкие шаги за спиной, и ты видишь явление силы Бога, решившего вмешаться. Но почему он не сделал этого раньше? Почему допустил смерть Яны и Сергея? Слишком много вопросов, ответов на которые я никогда не узнаю, как это уже бывало не раз. Что ж, теперь все это в прошлом. Пора, наконец, открыть глаза и встать. А Оперативный штаб Ордена Порядка. Старший прецептор, объект-игрок за прошедшее время так и не ответил ни на один из заданных вопросов. Магран стоял, сутулившись, выпуская и подбирая когти на руках. Аспарай не знал, что предпринять. Он сильно недооценил игрока, появившегося здесь. Прецептор предполагал, что боевые дроиды и эффект неожиданности от появления рыцарей порядка как минимум напугают хаосита, заставят или дать ответы на нужные вопросы, или вызовут агрессию. Ордену необходимо узнать, кто стоит за взрывами инферитовых бомб, и, возможно, ниточкой, ведущей к нужному знанию, мог быть этот игрок. По информации хранителя Нижнего Горизонта, он являлся одним из торговцев, ведущих дела с механоидами, с которыми они расплачиваются в том числе инферитом. И он должен был знать, куда порошок отправляет дальше. Проклятое соглашение связывало орден по рукам и ногам. Лидер рыцарей вынужден наблюдать на экране, как исконный враг их ордена, убийца, сидел на полу и, не обращая внимания на окружавших его дроидов, боевых киборгов, плазменные турели и импульсные орудия, что-то ел, запивая настоем из термоса. А все, что глава миссии Ордена Порядка мог сделать, просто смотреть на это безобразие, бессильный что-либо предпринять. А в довершение ко всему к Аспарае подкатилась пара механоидов, начавших издавать скрипучие звуки, который универсальный переводчик определил как осмысленные слова. «Твои машины препятствуют выполнению договора о встрече с торговцем». От ярости вся шесть у Магранов стала дыбом. Едва сдерживая себя, старательно чеканя слова, он громко произнес. «Мы заключили договор. Вы обещали прекратить все сделки с игроками, если мы предоставим вам защиту». На миг механоиды замерли, а потом опять заскрипели. «Мы соблюдаем договор, но он не может касаться уже заключенных и оплаченных соглашений». Магнус стоял, покачиваясь на носках и крепко сцепив руки за спиной. Иногда ему слишком тяжело давались переговоры. «Ни одной частицы инферита не покинет этот мир, пока я здесь. Мне все равно, какие соглашения вы там заключили, но я не допущу, чтобы трагедии Киокты и Аластреи повторились». Механоиды несколько ударов сердца молчали, прежде чем продолжили разговор. «Соглашение не касается инферита. Мы должны передать активаторы, которые удалось взломать, на них запрет не распространяется». Рецептор посмотрел на Ниму, своего эксперта в межрасовых переговорах, и та подала знак, что на это заявление они ничего не могут возразить. «Хорошо, я не стану препятствовать. Можете завершить сделку, но новых соглашений заключать нельзя. Помните об этом». Стоило механоидам покинуть помещение штаба, как Магран устало упал в кресло. «Я не понимаю этих созданий. Неужели они не понимают, что каждая уступка хаосу, каждая сделка с его служителями — это еще одна ступень, ведущая к разрушению? И рано или поздно из-за этого где-то умрет дорогой для кого-то разумный. Разве они не понимают, что то, что внутри этих активаторов, это не цветочная пыльца, это карты, которые игрок использует, чтобы убивать? Нельзя идти на сделки с хаосом». Нима долго молчала, прежде чем заговорить. «Не стоит осуждать создание великого механика. Они такие, какие есть. и нам их не изменить. Я хотела бы предложить вам, командир, иной план». «Говори». «Дайте мне возможность поговорить с игроком. Я уверена, что смогу узнать у него, куда он передавал инферитовую пыль». От этих слов прецептор подскочил из кресла. «Об этом не может быть и речи!» «Командир, я написала научную работу по психотехникам. Я участвовала в сотнях сложнейших переговоров, где одно неправильное слово могло стоить жизни. Я смогла убедить инсектоидов империи Рам приостановить движение своего роя в направлении заселенных планет. Я телепат, прошедший посвящение в часовне девяти сестер. Я отправилась в эту миссию для изучения игроков и возможности отследить воздействие эмбиента на них для своей новой научной работы по энтропии разума. Поэтому я прошу вас дать мне возможность быть полезной». Магран с сомнением покачал головой, а потом задал вопрос. «А если он почувствует, что ты залезла к нему в голову и попытается тебя убить?» «Командир, даже если он и попытается, тогда у нас окажутся развязаны руки, и мы сможем применить силу». Прецептор обстоятельно поразмыслил над ее словами, но в любой ситуации орден оставался в выигрыше. А за жизнь Нимы опасаться действительно не стоит. Охранная система не допустит непоправимого. «Хорошо, я даю разрешение. Иди». «Назовите себя, цель вашего прибытия в этот мир». Подлетевшая ко мне очередная механическая штуковина рявкнула так, что я чуть не подавился чаем и с трудом удержался, чтобы не запустить в нее термосом. Опять началось. Призвав компас, я с тоской глянул на время, необходимое для его зарядки. Осталось еще 4 долгих часа, и я покину этот мир. А ведь так все хорошо начиналось. Я, наконец, смог отдохнуть. Знакомое безопасное место, где не должно быть сюрпризов, а тут... Одно мое пробуждение чего стоит. Такого и врагу не пожелаешь. Открываю глаза и вижу здоровенное жерло орудия калибром с мою голову. И только потом рассмотрел, что держит его боевой робот символом рыцарей порядка на торсе. На этом фоне совсем терялась еще парочка роботов размером поменьше, а пролетающих вокруг десяток военных дроидов с мини-ракетами, плазменными излучателями, лазерами и еще каким-то незнакомым оружием можно даже не упоминать. Здравый смысл отказал напрочь. В голове билась только одна мысль. Я еще не проснулся, и мне снится кошмар. Но смутное воспоминание, что что-то похожее я уже видел при появлении здесь, заставляло сомневаться. Все еще надеясь на чудо, я себя ущипнул, потом еще раз, было больно. И боевой киборг пропадать не собирался, наоборот, начал вещать. «Этот мир находится под защитой Ордена Порядка. Любая попытка применения силы или проявления агрессии, и вы будете уничтожены. Назовите себя, цель вашего визита, клановую принадлежность». Перечень вопросов оказался длинным. Кто бы ни послал этого железного болвана с большой пушкой, он, похоже, рассчитывал, что я сразу брошусь отвечать. А я тем временем размышлял, как себя вести. Рыцари порядка никогда не страдали излишним гуманизмом, а тем более по отношению к нам, игрокам, за что мы платили им той же монетой. Но я все еще жив и даже не пленник, а это значит, что существуют причины, по которым они не могут причинить мне вред. Вывод напрашивался один. Механоидов вынудили принять защиту Ордена, но они, видимо, смогли оговорить условия о ненападении первыми на игроков. Что ж, эта мысль выглядит весьма логично. Хранители горизонтов не дураки. Я бы тоже не хотел, чтобы из-за чужой войны разрушили мой дом. Значит, если не буду делать глупостей, то сумею выжить. Вы обязаны сообщить, куда передавали инфилитовую пыль. Достал, урод механический. Неужели твои кураторы не поняли, что я никому ничем не обязан и отвечать на вопросы не буду? Гораздо больше, чем вопросы металлического болвана, меня волновала судьба активаторов, которые я оставил для взлома. То, что торговлю рыцари порядка перекроют, это понятно и младенцу. Они старались ограничить нам доступ к оружию, технологиям и ресурсам всегда и везде, справедливо опасаясь усиления игроков. В этом мире у меня подвисло 4 активатора, доставшиеся в наследство от погибших игроков. 2 первых я оставил еще путешествие с Сульмаром, а остальные отнес совсем недавно. К сожалению, слишком мало с тех пор прошло времени, чтобы механоиды успели их взломать. Я уже оплатил услуги железяк и весьма рассчитывал на карты, которые смогу получить в дальнейшем. Мои грустные размышления прервали. 3 механоидов выкатились из-за силовой завесы, окружавшей точку появления. Подкатились ко мне и развернулись в 2 стражей и странное существо, покрытое золотистым металлом с хаотичными вкраплениями кристаллов инферита. Конечности его были не косыми, как у стражей, а напоминали щупальцы осьминога. «Я голос хранителя Нижнего Горизонта, и от его имени приветствую тебя, друг, в нашем мире». Во время этой речи кристаллы инферита вспыхивали время от времени, играя всполохами на окружающих нас поверхностях. «Я тоже рад приветствовать тебя, хотя и не сильно доволен тем, как произошла наша встреча. С каких пор рыцари гармонии решают, кому быть гостями вашего мира и с кем вам разрешено торговать? Если вы не рады игрокам, то могли бы просто сообщить об этом или хотя бы предупредить о том, что рыцари порядка появятся здесь». «Мне жаль, разрушитель, что так все произошло, но нам не оставили выбора. 5 ваших дней назад на орбиту нашего мира вышли боевые корабли Ордена Порядка и выставили ультиматум: или мы принимаем их защиту и прекращаем торговлю с игроками, или они силой заставят нас делать это во имя порядка и гармонии во Вселенной. Все, что хранители смогли, это уговорить старшего прецептора Ордена дать обещание не атаковать первыми, если нет угрозы». «Но почему? Зачем все это?» — я махнул в сторону солдат Ордена Порядка. «Неужели из-за того сгоревшего цикла назад города?» «Не только из-за него. 3 ваших малых цикла назад был уничтожен еще один город. Погибло много рыцарей Порядка и других важных для различных миров и цивилизаций существ. Вот они и стали действовать. Рыцари дали 30 дней игрокам, после чего любой появившийся здесь хаосит будет убит. Предупреди своих». «Разумные слова. Я так и поступлю. Нужно отправить письмо в клан. А там пусть сообщат Меджеху с командой и другим рейдовым партиям, если есть поблизости, чтобы не наделали глупостей. Заодно известят и совет старших. Это прибавит нашему клану уважение в двойной спирали». «А что по моим активаторам?» — задал я самый интересный для себя вопрос. «Хранитель успел поработать только над 3, один из них сгорел. Предыдущий хозяин установил на него блокиратор. Еще один жезл взломать просто не успели. Ты согласен, если мы его вернем, а оплату зачтем за ускорение работ по взлому остальных активаторов? И как я могу не согласиться? Сгоревший активатор, конечно, жаль, но это игра хаоса. Мне повезло, что сгорел только один. Про блокираторы взлома я слышал. Кое-кто из игроков устанавливал их, чтобы карты не достались победителю. Редкая штука. В лавке такую не купишь. И это был первый жезл с блокиратором, который попался мне. Просто чудо, что железки успели взломать два жезла. Я уже мысленно распрощался со всеми активаторами. Весь в приятном предвкушении от возможности поработать с картами, я уже собирался поудобнее устроиться на куртке, когда появилась она. Нима Отаи, специалист по переговорам с разумными Ордена Порядка, не знала почти ничего об этом игроке. Информации слишком мало, и она не конкретна. Но придется работать с тем, что есть. Он человекоподобен. С одной стороны, это хорошо. Их виды незначительно отличаются. Костяной гребень на голове, отсутствие волосяного покрова, более высокий лоб и синий цвет кожи вряд ли его удивят или испугают. А с другой, ей придется работать с минимальным набором универсальных инструментов. Во Вселенной слишком много человекоподобных рас, так похожих внешне, но таких разных по сути. Поэтому невозможно только по внешнему виду однозначно определить расовые особенности именно этого индивидуума. Нима стояла возле зеркала, еще раз внимательно смотрела себя. В процессе переговоров нет мелочей, важно все. Твой образ, твой голос, как ты говоришь и как сидишь, твой запах и твои украшения. Один неверный жест и неправильная интонация могут разрушить все, сорвать переговоры, сломать хрупкий мост доверия между разумными. В зеркале отражалась статная Фенина, костяной гребень, который украшали несколько мнемоусилителей, специально оформленных как простые драгоценные камни. Высокий лоб покрывала вязь гипнотатуировок. По желанию носителя они могли менять интенсивность свечения и рисунок, вводя оппонента в состояние транса. Удивительно соразмерная фигура, затянутая в серый мундир рыцари гармонии с единственным украшением на груди – малбарская небесная лилия, которая источает неуловимый для окружающих аромат, заставляя расслабиться, вызывая желание поговорить и снимая запреты с разума. Сейчас, глядя на свое отражение, Нима была довольна собой. Она готова к переговорам. Фенина глубоко вздохнула, приводя мысли в порядок, и направилась на точку появления, мысленно выстраивая будущий рисунок беседы. Пользуясь непрозрачностью пелены с ее стороны, Нима дождалась, пока игрок закончит разговор с механоидами. Ей нужно все его внимание, чтобы, пока она дойдет до игрока, успеть сделать простейший анализ. Реакция игрока польстила Фенине. Что ж, все будет еще проще. По ее приказу боевые роботы и дроиды покинули точку появления, и теперь они здесь остались почти одни. Она шла к нему не спеша, стараясь поймать взгляд. Опытный дипломат и переговорщик анализировала сотни мельчайших деталей, делая на их основе выводы из строя предположения. Все важно. Как он стоит и как дышит, его одежда и взгляд. Мужчина не выглядел ни удивленным, ни испуганным, но в то же время он был готов ко всему, и к бою, и к разговору. Несмотря на низкий ранг, он не казался неопытным новичком. Его не испугали ни боевые дроиды с киборгами, ни появление рыцарей порядка в этом мире. Это что же надо пережить и испытать, чтобы так быстро просчитать ситуацию и потом спокойно есть и пить под наведенным на него оружием? Нима чувствовала азарт и интерес. Именно в такие моменты она любила свою работу больше всего, и именно ради этих мгновений интеллектуальных схваток она и жила. Это будет непростой разговор, но она сможет достичь поставленной цели во имя порядка и гармонии во Вселенной. Первый шаг, первый жест. Твое тело начинает разговор еще до того, как зазвучат слова. Тело — это книга, в которой отражается все то, что прячет разум. И умеющий видеть легко прочитает все твои тайны, секреты, страхи и надежды. Все они читаются в дыхании и взгляде, в подрагивании ресниц и частоте пульса. Надо только суметь увидеть и правильно прочесть. Но вершиной искусства для посвященных в обители девяти сестер является умение разговаривать. Многие разумные неосознанно считывают язык тела. Так пусть твоя плоть станет помощником разуму. Пусть тело говорит только то, что ты готова сказать. Ее первые шаги, робкая улыбка, словно бы случайно вскинутая рука, коснувшаяся груди, и вежливый поклон — все это должно успокоить его, убедить в том, что он старший, он мужчина и воин. Пусть расслабится и забудет на миг о боевых киборгах, стоящих за силовой завесой. Что, механические болваны закончились? И вы, наконец, захотели пообщаться лицом к лицу? Как и положено, в танце первый шаг сделал мужчина. Она внутренне улыбнулась, радуясь началу разговора. Слова прозвучали, и крохотный мостик беседы перекинулся между ними. А теперь дело за ней. Глубоко вздохнув, она начала работать. «Меня зовут Нима Отаи. Я штатный научный сотрудник миссии Ордена Порядка в этом мире. Я занимаюсь проведением исследований по воздействию эмбиента на разум существ, ставших игроками». «Нет нужды лгать там, где можно обойтись полуправдой, просто сказав не все». Нима не знала, на что способен этот игрок, какие способности в нем скрыты, какими магическими артефактами он владеет. Так пусть ничто не укажет ему на ложь или обман в ее словах.